стропы. Льдинки посыпались, как град. Упадут на землю дождем всего несколько прозрачных капелек из ясного неба. Марфеньке вдруг вспомнилась река Ветлуга, ее отмели и песчаные желтые острова. Высокие обомшелые сосны, голубоватый можжевельник, пахучие белые грибы, которые они собирали с бабушкой Анютой. Так ее все звали в селе Рождественском, где Анна Капитоновна родилась и прожила всю жизнь. Как дочь не приглашала в Москву, она наотрез отказывалась. Она была льновод и любила свой лесной край и голубенькие цветочки льна. Она любила простор и тишину земли. Ей бы в голову не пришло подниматься на парашюте. Марфенька вдруг устала от одиночества. Если бы с ней был хоть один человек. Неожиданно она всхлипнула. Все давно приземлились, а ее одну носит за облаками. Вот уж правду говорила домработница Катя, когда с досады уверяла, что у Марфы все-то не как у людей. Марфенька почувствовала, что ей трудно дышать. Ну, конечно, она уже в стратосфере, безо всякого кислородного прибора. Скоро она задохнется или замерзнет. Будет она, оледеневшая, носиться на розовом парашюте, как в том проекте, над которым до слез смеялся папа. В их научно-исследовательский институт поступил проект, где предлагалось отправлять умерших в космос на специальных маленьких ракетах. «Вот еще какая оказия!» — как говорила бабушка. «Если с ней, Марфенька, что случится, кто будет ее оплакивать?» Мама любит только свое искусство, папа — науку. Не столько науку, как свое положение в науке. Уж она-то это знает. Учителя скажут, как жаль, способная была девочка. Мы же говорили, что ей еще рано летать. Подружки поплачут и забудут, как забыли Юльку, утонувшую в позапрошлом году в реке. Теперь уже тишина не казалась ей доброй. Что-то бездушное, безжалостное было в этом беспредельном молчании. Оно угнетало. Марфенька сделала усилие и овладела собой. «Природа не имеет чувств. Она же не человек», — подумала девушка. «Нечего ей и приписывать, добро или зло». Марфенька с силой потрясла стропы. Посыпался снег. Солнце незаметно скрылось. Снизу надвигались сумерки. Вдруг Марфенька поняла, что она начала снижаться. Оленева благополучно приземлилась в 14 километрах от аэродрома, прямо на колхозном поле. Навстречу ей неслась с оглушительным воем санитарная машина. Первым на ходу выпрыгнул Казаков. «Вот еще! Что не думает, у нее разрыв сердца? Или она приземлиться не умеет?» Об этом случае много говорили. А в журнале «Природа» появилась заметка, которая называлась «К вопросу о восходящих потоках». Это восходящий поток нагретого воздуха поднял Марфеньку вверх и держал до самого вечера. Марфенька сделалась героем дня, но нисколько не гордилась. Такая уж она была простодушная. Многие даже считали ее простоватой. Глава вторая. Она сама себя воспитала. Марфеньке было точно известно, когда она родилась, ей никто не обрадовался. Уж очень это было не кстати. Маму только что пригласили в оперу, и ей надо было себя показать. До этого она была просто лучшей исполнительницей русских песен на эстраде. Отец работал над диссертацией. Ему нужны были условия, чтобы получить степень кандидата наук. Его мать была настолько эгоистична, Марфенька этого не находит, что не пожелала бросить свою работу даже временно. Она была заместителем редактора одного из толстых литературных журналов. У всех знакомых дедушки и бабушки воспитывали детей, а Оленевым не везло. Дедушек не было, а бабушка сама хотела жить. Пришлось отправить новорожденную на Ветлугу в село Рождественское. Бабушка Анюта тоже не соглашалась бросить работу, но в селе имелись ясли.